Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! И снова здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы и реплики только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат-беседка, на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Наш паровоз куда летит? Конец цивилизации». Поэтому, дорогие слушатели, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, чтобы разбираться нам вместе. Сегодня мы предлагаем вам представить, что мы все находимся в поезде, который условно можно назвать нашу страну. И проезжаем какие-то станции, этапы развития. Внутри что-то постоянно двигается и изменяется. И также меняется пространство и снаружи. Вот интересно, в какую сторону у нас на данный момент мы едем. Потому что по новостям вот говорят НЛО над Пулково. Алексей. Ой, говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. Да, и словно слухи тут и там ходят, мухи что-то... мухи тут и там ходят, слухи по дворам, беззубые старухи их разносят по умам. Ну да. Ты знаешь, вот, мне кажется, необходимо нам разобраться с тем, что происходит, исходя из каких-то последних событий. Вот для начала подумать, а куда двигался наш паровоз до определенного момента, куда он сейчас движется, и вообще нас устраивает вот это движение. Потому что вот можно с радостью, воспевая песни, играя на гармошках, там, на баянах, на гитарах, с большим симфоническим оркестром, находясь в одном, например, вагоне, радостно лететь в пропасть, а можно очень скромненько, тихонечко, на деревянной скамеечке вдоль пропасти проехать. И вот я тебе прислал несколько картинок, там этот сумасшедший ученый из фильма, как там он назывался-то, где там туда-сюда не летали, то в будущее, то в прошлое, вот назад в будущее, да. Вот когда вот там на паровозе он летит и думает, сработает, не сработает, да, глаза такие уже большие, сорвется, не сорвется паровоз пропасть, либо там сдвинется и перелетит в нужное пространство. Вот сейчас мы находимся на таком же перепутье. Ну, как можно определить, охарактеризовать путь, на котором мы вот находились до последнего момента и на котором частично продолжаем сейчас находиться? Это путь в никуда, путь самоуничтожения. Почему? Потому что тот железнодорожный начальник, который управляет всеми железнодорожными путями по всему миру, в кавычках железнодорожными путями, проложил путь в бездну для всех стран, которые участвуют в этом безумии. Для всех стран, которые исполняют задачи этого самого начальника всех вокзалов или железных дорог. И Россия в этом не исключение. Вот если посмотреть на четырех уровнях бытия, на первом уровне, там, где человеки живут, люди, мы можем взаимодействовать только так вот, друг с другом. Ну, чуть-чуть, может быть, к начальнику можем постучаться, если он откроет, примет нас, челобитную ему подать жалобу, либо попросить что-то. А выше туда залезть не можем. И поэтому на уровне первой ступени бытия мы можем что делать? Мы можем подраться в вагоне, мы можем песни попеть, мы можем спросить, когда ближайшая остановка, попросить чаю, ну и так далее. Может быть, там кому-то не нравится белье, заменить белье. Если уж совсем там скооперироваться, то можем провести какой-то косметический ремонт внутри вагона, покрасить цвет какой-то другой стены, может быть, обивочку заменить на стульях, на креслах, лежанчики сделать помягче, подушечку там как-то заменить. Все, больше мы ничего не можем. Если мы просто пассажиры, сидящие вот в этом составе. Начальник поезда или машинист уже могут себе представлять, куда что движется, когда мы куда должны прибыть. И у них уже возможности больше, как по изменению что-то внутри, чего-то внутри состава, так и, может быть, где-то там тормознуть, где-то там, может быть, подать сигнал какой-то. Те, которые еще выше, которые уже управляют всеми движениями, они могут затормозить поезд, могут перевести его на другие рельсы через стрелочку, могут поставить в тупик, могут, наоборот, дать приказ ускорить движение. Ну и только вот те, вот, которые управляют всеми-всеми путями движения, всеми локомотивами, всей так называемой логистикой, современным языком говорить, вот они могут придумать, а куда, чего мы везем, зачем. К чему такое длинное вступление? Если кто-то думает, что от машиниста поезда что-то очень серьезное зависит, нет, ничего не зависит серьезного. Это глубочайшее заблуждение. Он может только применить экстренное торможение, либо ускорить состав, чтобы либо не было уйти от аварии, либо чтобы вовремя прибыть, либо проскочить что-то такое. Те, которые думают, что начальник внутри страны может чем-то серьезно управлять, ну, тоже заблуждаются. Потому что тот, кто исполняет заказы извне, может только навсего рассчитать, куда какие поезда должны приходить для того, чтобы логистика, указанная свыше, была выполнена. И поэтому разговоры о том, что какой-то там великий человек внутри страны, являющийся президентом, министром или кем-то еще, в полной мере самостоятельно, это серьезная ошибка. Обратите внимание, сейчас я не говорю про движение НОД, которое кричит уже много лет о том, что давайте мы изменим Конституцию, давайте мы то, сё, пятьдесятое сделаем, давайте мы сейчас поддержим главного из всех главных. Нет, потому что, на мой взгляд, там как белка в колесе, это вращение бесконечное. И пускай сейчас у меня тухлые яйца полетят от приверженцев НОДа, но я могу обосновать, почему это говорю. И, может быть, это поможет кому-то перейти к более практическим действиям, а не просто сотрясать воздух. То есть, если вы послушаете, может быть, там что-то сложится у вас, и вы перейдете к более активным действиям, а не просто вот тому, что сейчас происходит. Почему так? Ну, во-первых, слово «президент», как я уже говорил, означает представитель британской короны в колониях Британии. Это дословный перевод. Это изначальный перевод в старых справочниках. Он так это слово и поясняется. Представитель британской короны в колониях Британии. То есть президент – это ставленник, это резидент от Британии в колонии Британии. Ну, просто в цивилизации, чтобы это было очень мягенько, выглядело, сказано так, что это вот глава какой-то, это тот, кто следит за исполнением Конституции, главного закона, там еще что-то делает, еще человек, главнокомандующий, может быть. Но до тех пор, пока мы имеем название президент, до тех пор, пока мы входим в цивилизацию, мы от мала до велика, от простого пассажира в этом поезде до того, кто руководит всеми составами внутри страны, вынуждены будем подчиняться. Однако, почему я заговорил про НОД? Многие говорят, вот надо изменить Конституцию, тогда все станет в свои места. Почему? Потому что в Конституции написано, что главенствуют те законы зарубежные. А вот сегодня как раз Владимир Владимирович Путин, и по всем каналам это прям светится, написал, подписал, без изменения Конституции, указы о том, что мы выходим, Россия, вернее, выходит из подчинения европейским законам по правам человека, там, по местному самоуправлению, по тому, по всему, по пятому, десятому. И до этого был подписан указ о приостановке взаимодействия по разоружению. Это то, о чем я говорил много-много лет назад, и нодовцы кричали, нет, такого быть не может, это не произойдет, президент у нас очень сильно зависим. Да, зависим, экономически зависимость осталась и не только у президентов, но и у денежных мешков, которых называют олигархами, которые продолжают свой бизнес во время войны с теми, с кем воюют, кого врагами объявили, и тех, которые под олигархами находятся, и про крупный бизнес, и про малый бизнес. Потому что экономика намного больше и важнее для жизни, нежели чем указы кого-то там президента или кого-то еще. А по Конституции у нас президент – это всего лишь навсего гарант Конституции. Он должен следить за исполнением Конституции. Что, кстати, делается недостаточно хорошо, так мягко сказать. Потому что если даже некоторые пункты Конституции гарантировать к исполнению, то многих безобразий внутри страны быть не может. А у нас почему-то обращают внимание на те пункты, которые, если мы исполняем, они очень плохие. Они плачевно отзываются на нашей экономике, на нашей жизни. Вот почему-то плохие пункты мы обязаны исполнять. А вот хорошие пункты, которые есть в Конституции, как-то вот об этом мало кто говорит, что мы обязаны исполнять. А давайте наоборот. Если хорошие пункты не исполнялись до этого момента, а плохие исполнялись по Центробанку, там, по зависимостям всяким, то давайте наоборот. Мы, которые хорошие, будем исполнять, а плохие пункты вот так вот раз-раз-раз там. Ну да, есть они, есть, в сторонку отложим. Есть такая возможность? Да, конечно же, есть. И не надо мне говорить, что президент ничего не может. Может. И это было доказано неоднократно. Когда какие-то там проводились совещания, мероприятия, какой-то там звонок, я уж там 1000 раз приводил, там рынду у нас украли, начальник станции там вор, сразу там пишется бумажечка, отправили. И к концу этого совещания, к концу этого мероприятия, сообщение на эту станцию Кукуева, которая за 1000 верст отправлен представитель какой-то, который разберется с этим начальником, начальник будет сидеть, аренда будет повешена, и там перестанут воровать тапочки на вокзале, ну и так далее. Решается все сразу. Вопрос только для кого, с какими целями, с какими задачами. Вот до тех пор, пока хорошие уклады Конституции не исполняются, а плохие исполняются, нам кричат, что это надо изменить, ничего не произойдет. Следующий довод приведу. Ведь... Подожди, Алексей, а я бы хотел, чтобы ты немножко прояснил, все равно возникнут какие-то вопросы, а какие хорошие, а какие плохие? Ну, хотя бы пример приведи. Ну, это надо открывать Конституцию прямо и смотреть ее конкретно. Там же помимо того, что Россия подчиняется международному праву, а мы сейчас... увидели, что Путин одним росчерком пера выявил Россию из некоторых уже международных прав, так называемых. Осталось у нас вывести из ВОЗ, осталось нам вывести из других общественных организаций, которые спонсируются в большей степени всякими там иностранными воротилами, денежными мешками и управителями жизни. И тогда вообще вот эти все разговоры про подчинение международному праву отойдут в сторону. Еще раз говорю, надо прям делать отдельную передачу, где каждый пункт мы можем разбирать, прям по Конституции пройтись. Потому что очень часто, и у нас тоже выступали люди, которые придерживаются, но там, ну, патриоты, настоящие хорошие люди, они вот постоянно указывали, вот, нам вот это нельзя, это нельзя, это. А я спрашивал, а другое можно? А что про другое-то не говорите? Ведь если взять... основу, что кто является непосредственной властью, кто может непосредственно власть осуществлять в нашей стране? Народ? Так? Один из пунктов. Но почему же тогда вот на это не педалируется? И вот таких вот примеров огромное количество. Прямо по Конституции можно еще раз говорю, проходить. Сейчас я даже статьи не буду называть. Это, ну, уйдем просто в дебри. Надо делать отдельную передачу. Так вот, про Иосифа Виссарионовича Сталина. Сейчас мы не рассматриваем, хороший был человек, нехороший был человек. Не будем, потому что сейчас прибегут те, которые любят порвать свое прошлое, поцарапать и покусать. А есть те, которые стоят за защиту. Чтобы вот это сейчас не накалять, просто был такой выдающийся, на мой взгляд, управитель. Выдающийся управитель, руководитель страны под названием Союз Советских Социалистических Республик, который, по словам наших врагов, насколько я помню, Черчилля, сказал, что он принял сахой Советский Союз, а отдал с космическими спутниками, с ракетами. Это наш злейший враг вообще-то. Такое сказал. Раз так, означает, что управление было правильным. Да, перегибы были. Я сейчас это не рассматриваю. Я говорю о том, что произошло. Без этого управления войну бы не выстроили, и многие сейчас вякающие не могли бы просто жить на этом свете. В лучшем случае были бы рабами каким-то, ну, я не знаю, даже это уже, скорее всего, поколение внуков. Как это один тут пошутил у нас известный человек. Чем моложе ненавистник Сталина, тем больше он ненавидит Сталина. Да, многие те, которые еще в те времена жили, остальные отзываются не так однозначно. Есть что-то хорошее, есть что-то плохое, и многие говорят, что если вот сейчас правильное управление перевести в современность, то, может быть, очень многое было решено очень быстро и хорошо. Ну, представляете, в год строилось по несколько крупнейших заводов, по несколько городов. А сейчас у нас за последние больше чем 20 лет каждый год исчезает 200 населенных пунктов. Исчезало 200 населенных пунктов. Разрушены многие малые города. Коммуникации приведены в упадок. Наводится марафет на центральных улицах. Там строится что-то еще. Но специалистов не хватает. А ведь Сталин в 1936 году сказал на выступлении в мае, что кадры решают все. Можно поставить любые больницы. Прекрасные. Оборудование. Но при этом, если нет специалистов, кто там будет чем заниматься-то? И если у нас институты выпускают не тех, кто потом по специальности трудится, а просто выдают книжечки, причем за деньги, коммерческих институтов, то вопрос, а для чего нужны институты? И вообще, что такое страна? Вот давайте разберемся, что такое страна. Что такое страна, держава? Ну, вот, если мы просто говорим, как некая такая часть земли, отделенная от других земель и обозначенная пунктиром на карте или там на глобусе, то это, ну да, часть земли, да, и не более того. А если мы говорим про народ, то тогда функции державы, все функции державы, от начального чиновника до руководителя, должны в полной мере заботиться о жителях этой страны, о народа, населении. Вот для этого страна-то и создана. Не для того, чтобы какой-то очередной кошелек ходячий себе в карман что-то накидывал. Не для того, чтобы он нефтянку сосал там и продавал куда-то. Под видом там АО, ЗАО там, или что-то еще с частичным там, нахождением государственной собственности и так далее. Где там 50% плюс одна акция в государстве и так далее. А вот эти 49% кому в карман-то оседают? Там же миллиарды. Почему они не идут людям-то? Почему именно вот в карман-то оседают? С какой стати? Я, конечно, понимаю, что там в Конституции написано, что там могут принадлежать и тем, и тем, и тем, но там же еще и народу написано, что принадлежит. Ну почему вот тем, и тем, и тем соблюдается, а народу нет? Ну это, опять же, дополнение, да? Вот на плохое смотрим, плохое исполняем, а хорошее почему-то нет. Так вот, если государство исполняет функции защиты населения, содержание населения, создание трудовых мест, медицинское, здравое и так далее, производство, распределение, то в этом случае это государство, которое каждому человеку нужно. Но ведь помимо всего нужно увеличивать количество человеков. Это означает, что сюда необходимо добавить и правильную подготовку к родам, и нужное количество детишек, чтобы рождалось. И не абы каких, за которых материнский капитал выплачивается, а здоровых. Не только физически, но и умственно. А это означает, что из нашего обихода необходимо убрать все вредное, то, что уничтожает народ. Не должно быть в магазинах что-то уничтожающее народ, то есть яды в магазинах недопустимы в продовольственных. Я не только говорю про фальсификаты, про пальмовые и непальмовые масла, которые добавляют, не только там про какие-то добавки, которые уничтожают человека, психику разрушают, как детскую, так и взрослую, но я еще и про алкоголь, про наркотические яды, про какие-то там курительные смеси, про табак и так далее. Не должно это быть, если государство заботится о здоровье человека. Поэтому и создание трудовых мест, и защита здоровья, это в Конституции все указано. Так вот, гарант Конституции обязан за этим следить. Почему за этим хорошим слежения нет? Почему до сих пор у нас допускается продажа отравляющих веществ в магазинах, которые называются продуктовые? Ну и так далее, и тому подобное. Еще раз говорю, по Конституции по каждому пункту можно происходить, там есть и так, вот почему-то вот это плохое применяется, это хорошее нет. Вопрос поэтому, гарант, почему не гарантируешь? Ты должен гарантировать, чтобы население было здорово, защита населения должна быть, трудовые места. Ну и дальше, у нас же социальное государство. Значит, не только там распределять, дербанить что-то, но и следить за тем, что происходит. А это означает, что самоуправление должно быть в полной мере проявлено, чтобы народ контролировал, что происходит. Я что-то вот как-то не слышу по телевизору каких-то вот выступлений о том, народ, вот давай собирайся на местах, мы сейчас пример вам покажем, как вот надо объединяться, как надо контролировать чиновников, как надо местное самоуправление контролировать, как надо выборы правильно проводить. Я этого не слышу. Как надо объединяться, как можно там ресурсы какие-то, кооперацию создавать, вот этот вот уровень экономики народной. Я этого не слышу. А ведь это тоже в Конституции предъявлено и представлено. Поэтому почему-то гарантии плохого присутствуют, а гарантии хорошего замалчиваются. Почему-то про плохое крики НОТ у нас вот проводят, кричит прям так вот, очень громко, съезды проводятся, конференции. А вот про хорошее молчок. Ну почему ж про хорошее-то не говорите? Да поднимите вы вопрос, что граждане, друзья, товарищи, народ, братья, сестры, вот это хорошее необходимо требовать для исполнения. Вот тогда в полной мере НОТ будет хорошей структурой для народа. А хорошее, когда замалчивается, а плохое проявляется, и крики, вопли, которые несостоятельные оказались после заявлений Путина и подписания, о чем уже сказал. И таких сейчас будет огромное количество вот этих вот подписей, которые противоречат тому, что Федоров нам, Евгений Алексеевич, много лет говорит. Но случилось так. Вот говорил, что он ничего не может. Да может, взял и подписал. Все. И будут подписываться дальше. Вопрос, на рельсах мы тех же останемся или нет? Наш паровоз-то все-таки на другую стрелочку, на стрелочке свернет на другие пути, либо нет. Вот этот вопрос очень важен, помимо того, что я сейчас говорил. Если мы останемся лететь по этим рельсам, которые для цивилизации в пропасть ведут, всю цивилизацию, для цивилизации предназначена, чтобы мы разбились, все эти поправки будут бессмысленны и бесполезны. Еще раз, можно, скажу, можно бесконечно долго красить паровоз там в разные цвета. Можно там, топить не углем, а дровами, можно не дровами, а водородом. Неважно, он все равно будет двигаться по рельсам, которые проложили на убой для нас, для всех. А если все-таки мы сворачиваем, куда нам надо, на наш путь, то тогда цивилизация, вот эта, которая летит в пропасть, полетит без нас. Они уже сейчас там на краю, обратите внимание. Уже все там издыхание. Они готовы чем-то жахнуть таким, чтобы уже прямо в мировой войне, в мировом огне всех погубить. Это говорит о том, что все, агония уже идет. Реально агония идет. Так вот вопрос, воспользуемся ли мы этим, либо не воспользуемся? Будет ли переход на новые рельсы, либо не будет? Вот это меня сейчас очень серьезно волнует, и я предлагаю каждому человеку задуматься. Дорогой мой друг, если ты не можешь повлиять вон туда, что ты сделал на месте? как ты объединился со своими друзьями, товарищами? Создал ли ты что-то, вот то, что позволит тебе хотя бы продовольственную, продуктовую безопасность обеспечить для себя, для своей семьи, для ближайшего круга? Объединился ли ты с такими же группами, которые могут уже целенаправленно координировать поступление товаров, формирование фондов, из которых можно трудовые места создавать, создавать свои сети сбыта? Нет, не объединился? Ну тогда ты сидишь в поезде и ждешь, перейдут на новые рельсы, не перейдут. Три уровня экономик, которые необходимы, чтобы были в стране. Та, которая заботится о людях. Та, которая создана для людей. Первый уровень. Уровень бытовой простой. Наличные деньги, взаимодействие. Это кооперация, это народные предприятия, самообеспечение. Самым-самым простым, элементарным. Второй – это безналичный расчет, государственная экономика, которая связана с крупными производствами, которые очень трудновато запустить в народных предприятиях. Да, здесь уже промышленность, здесь уже индустрия. И тут безналичный расчет. Но продукция, выпускаемая в индустриальном секторе, частично будет поступать и на первый, самый нижний уровень для того, чтобы решать многие вопросы, которые нужны человеку. И третий уровень – это международный, который позволяет взаимодействовать с окружающими странами и не получать просто фантики, либо там цифры какие-то, а получать необходимые нам ресурсы для того, чтобы выстраивать все вот эти два контура экономики – государственный, безналичный и человеческий, наличный, которые друг друга будут усиливать. Вот какие показатели, на мой взгляд, для меня будут реперными, так сказать, точками, указывающими на то, что мы сдвинулись на другие рельсы. Первое – это развитие донесения с телевизоров о том, что, ребятушки, вот пора переходить на рельсы кооперации народных предприятий. Второе – национализация, грамотная национализация того, что обеспечивает жизнь всей страны. Третье. Взаимодействие с крупным бизнесом не на столбах развешивать олигархов, а взаимодействие на таких условиях, чтобы начальники, руководители, хозяева предприятий получали за исполнение заказов государства необходимые средства для того, чтобы предприятия были, чтобы зарплата была, ну и чтобы им что-то было. Пример очень простой. Представим себе, что нам необходимо добывать нефть. Мы говорим с завтрашнего дня, вся нефть народная, государственная. Но вы имеете право нефть добывать, но на наших условиях. К примеру, у вас есть добывающая компания своя, вы там пробурились, что-то еще там проложили. И мы говорим, за каждую там такое количество нефти, за каждую там баррель, не знаю, там тонну, ну как там можно измерить, вы будете получать вот такую-то фиксированную деньгу. Все остальное переходит как достояние народа. Мы вас не обижаем. Вы зарабатываете за то, что трудитесь на народ. Дальше, транспортная компания, у которой трубки есть. Мы перекачиваем, столько-то перекачали, копеечку получите. Это не ваша нефть. Мы вам платим за то, что вы на своем оборудовании перегоняете ни в кое надо. Дальше. Перерабатывающие, либо хранилища, там какие-то комбинаты есть. То же самое. Нефть не ваша. Хранится государственное достояние. За хранение вам денежки, за переработку денежки. Выработали бензин, керосин, соляры, там полезные какие-то еще соединения для того, чтобы потом химию запустить и так далее. Вам за это денежки. Бензин, керосин, соляры, другое не ваше. Это государственное. Дальше распространение, ну, в частный сектор, колонки там автомобильные какие-то, газовые и так далее. Государство за то, что вы распределите, вам копеечку дает, пожалуйста, тонну бензина продали, получите копеечку. Вы продали государственное. Вы в достатке, с вас налоги брать не будут. Все, кто участвует в договоре с государством, налогов не платят. За добычу, транспортировку, хранение, переработку, продажу. Никаких налогов платиться не будет. Ну зачем нам брать налоги? Потому что посчитайте сами, какая огромная сумма денег у государства остается. Какие там еще налоги могут быть? Все же и нефть, и газ, и все остальное наши остаются. Поэтому если там продали бензин, там, ну, грубо говоря, за рубль, вот копеечку отдали тому, кто продал, а 99 копеечек – это бюджет, все ушло. Это все наше. Зачем еще налоги брать с копеечки? Добыл там тонну. Ну, рубль тебе заплатили, а все остальное наше осталось. Государственное, народное. Вот такой формат. Поэтому где-то нужна полная национализация, но с правильными управляющими, которые будут подчиняться плановой экономике, а не дундуками, которых кто-то сажает, там непонятно зачем, непонятно для чего. Ну, мне-то понятно, для чего сажают. Ладно. Вот тогда многое становится в свои места. Но это ладно, это про экономику сказал. И, естественно, еще один указатель будет того, как будут развиваться события по выходу из всяческих вот этих торговых структур паразитарных, где Россия является всего лишь навсего как придаток нефтяной, леса, металла, угля, там, воды и так далее. И как будет взаимодействие с международными, так сказать, организациями, которые находятся под управлением Рокфеллеров там и прочих товарищей. Вот. Дальше. Следующий указатель будет на то, будет ли поставляться что-либо, какое-либо сырье тем, кто хоть что-то против России имеет. Снесли, например, памятник нашего единого прошлого. Один памятник. Все. Поставки бензина, нефти, газа, леса, металла, угля прекратились до тех пор, пока вы не извинитесь, пока вы не восстановите памятник, пока вы не благородите территорию, пока у вас по всем каналам не будет рассказано, как это хорошо, когда есть памятники единой общей культуры. Вякнул какой-то подлец, какой-то руководитель, либо приспешник. Все, перекрываем крантики. Сидите, не хотите? Ну что, против нас-то вякаете? Недовольны? Без вас обойдемся. Ну и еще один указатель. Когда в России начнут строить предприятия современные для того, чтобы народ трудился, чтобы выпускать экологичную, высокотехнологичную продукцию для простого человека. Не из Китая привозить, не из Тайваня, не из Европы, а здесь. И кто мне кричит, что это невозможно? Глупости говорите, друзья. Возможно. Несмотря на эмбарго, очень просто добыть перерабатывающие машины, компьютеры, что угодно, высокопроизводительные. Здесь наладить их производство, и через 2 года у нас будут очень хорошие свои компьютерные системы по выпуску любой необходимой нам техники. Было бы желание. Ну и еще, поскольку уже сказал, что без специалистов ничего не работает, подготовка специалистов должна быть на высшем уровне. Не по ЕГЭ, а по предназначению, по необходимости, по возможностям человека, по заказам этих самых государственных и народных предприятий. Образование должно быть полностью бесплатно. Полностью. Никаких частных вузов за деньги на территории Российской Федерации, на территории Руси быть не должно. Это все профанация. Никаких купленных дипломов быть не должно. Это все профанация, это все будет уничтожение. Вот такая история. Поэтому вот эти вот факторы, когда мы вместе складываем, для меня лично это будет указатель того, что гарант Конституции начал исполнять Конституцию в хорошем смысле, а вот в дальнейшем можно будет провести то, что в свое время провел Иосиф Виссарионович Сталин. Когда была налажена технология взаимодействий, когда было понятно, как что делает, он тогда уже при помощи народа принял новую конституцию. Новая конституция – это только закрепление тех укладов, которые проявлены в нашей стране. Вот это правильно. А не просто мы написали конституцию, а исполнять некого. Да, прекрасная конституция. Воры остались, бандиты остались, дураки остались. Конституция прекрасна, и ничего не работает. Поэтому конституция пишется как закрепляющий главный документ жизни укладов нашей страны. Конечно же, если она принимается вместе с тем, когда что-то происходит, это, конечно, здорово, отлично. Мы сразу меняем там некомпетентных людей на компетентных, только вопрос, откуда их взять, да? Мы сразу там убираем дураков, сажаем преступников и заменяем их кем-то, только откуда взять? Потому что вот эти все оторванные от народа руководители, они не знают, где брать людей-то. Они там тусню, обратите внимание, тусня происходит, они там крутятся, как в коконе находятся, и говорят про счастье для народа. Не получится. С народом надо взаимодействовать. В народе достаточно большое количество людей, родолюбов, которые любят свою родину, которые хотят, чтобы весь мир был без войны, чтобы было счастье во всем мире, чтобы все народы жили счастливо. Но вы же не видите их. Это сейчас говорю вам тем, кто наверху сидит. Вы же просто не вы боитесь высунуть нос свой. Вы боитесь показаться на людях. Ну, в общем-то, иногда правильно, потому что если без охраны появляетесь, то могут устроить вам ай-яй-яйку, линч строить. Так что вот, если мы увидим вот такие изменения, знаете, мы встали на новый путь развития. Мы перестали лететь в сторону пропасти. И вот тогда за локомотивчик под названием Русь будут цепляться все другие страны, о которых многие сейчас, в принципе, говорят. За рубежом многие, те, кто нормальные, говорят, мы ждем, когда Россия встанет на нормальный рельс. Когда Россия станет снова сильной, чтобы за нее зацепиться и вместе с ней выйти из этого сумасшествия. Ну вот, пожалуй, Алексей, такие мои мысли вслух. Я хотел бы услышать, может быть, твои дополнения. Ну и двигаться дальше. Ну, у меня в течение твоего рассказа появились некоторые вопросы. Вопросы такие. А замечают ли люди, вообще находящиеся в этом поезде, раз уж мы едем в поезде, эти изменения? Хотят они видеть эти изменения? Или они живут по привычке? Потому что, вот смотри, паровоз-то он летит, да? Как мы его остановим? Ну, многие скажут, ну, можно там объединяться в поезде и все, но он же уже летит. Смотри, здесь очень просто. Во-первых, славяно-русская варность там всем в помощь. Там подробно рассказывается про тех людей, которые никогда не задумываются о будущем. Их на сегодняшний день большинство. Однако большинство людей никогда не пойдет к машинисту и не скажет: «Эй, товарищ, постой, машинист, тормозни, да?» Они будут сидеть, бояться, будут просить чаю, кто-то там еще чего-то, с ума сходить, драться, кого-то обвинять. Поэтому на большинство рассчитывать смысла нет. Большинство придет с большими ложками к обеду, когда вот те, кто подготовили, организуют, создадут, и вот, пожалуйста, кушайте. Первыми вот это большинство прибежит с большими ложками, тот самый Антошка, который картошку-то не хотел копать, а вот жрать, пожалуйста. Поэтому должны организовываться те, кто начинает понимать, что дальше так жить нельзя, начинает мыслить о том, какие способы выхода из этой ситуации, решения какие, создавать планы. Планы не только создания маленьких каких-то своих артелей, а вот о чем сказал, союза, кооператоров, народных предприятий и так далее. Об этом сейчас много идет разговоров. И когда про кооперативы мало кто говорил, мы уже об этом говорили несколько лет назад. Тогда на нас смотрели как на сумасшедших. А сейчас кооперация, смотришь все больше, больше и больше в разных направлениях. Ну, значит, нельзя, не зря говорили. Так вот, вот эти люди, вот эти самые, как раньше говорили, пассионарии, способны объединиться, прийти к начальнику поезда, пораспрашивать с пристрастием, с любовью, что, куда, зачем, почему, и потом пойти к машинисту, например, там, притормозить, если это необходимо, дать новый график движения, связаться с такими же, которые находятся на станции, которые находятся на узлах, которые находятся на стрелках, договориться с теми, кто готов там путь прочистить в новое куда-то, да, светлое будущее, указать что-то, и перейти на новые пути. От нас зависит все. От нас. Кто, еще раз говорю, кто думает, что вот там наверху это самостоятельные люди, вы глубоко ошибаетесь. Они повязаны. Очень серьезно повязаны международные все вот эти вот взаимодействия на эту цивилизацию, которая уничтожительна. Поэтому как только появляется здесь сила, не тех, которые все готовы смести, мы новый мир там построим, да, и снесем сначала все до основания, разрушим. Нет, а тех, которые понимают, что нельзя страну уничтожать, но необходимо взаимодействовать с людьми там, и так далее, и себя обеспечивать. Поймут, что бизнес работает ради денег. Если вы в бизнес деньги не несете, бизнес разрушается. Самый-самый сильный бизнес, самый-самый богатый, мощный, разрушается, как только вы перестаете его питать. Если представим себе, что завтра по всей стране, ну какая-нибудь сетевая структура, а-ля Пятерочка там, или Магнит, или что-то еще, в течение дня не получила ни одного клиента, ну вот просто никто не пришел. Потом в следующий день, неделя, месяц. Как вы думаете, сколько она протянет? Эта сетевая структура через месяц начнет увольнять сотрудников. Через два начнет выставлять свои помещения, если это собственность, на продажу. Или там, освобождать их, если это было по договору аренды. Это все. Потому что любой бизнес делается ради денег. Деньги, товар, деньги. Если вы денег не даете, товары невозможно приобрести, сбыть, и тоже невозможно получить новые деньги. А вот если вы внутри своего народного предприятия, кооператива, артели, создаете механизмы получения, распределения, создания фонда, то тогда вам не нужны какие-то сетевые магазины. Вы сами являетесь сетевым магазином, сами являетесь распределителем. И еще раз, не станет вопрос, куда брать деньги тогда, станет вопрос, куда тратить деньги. Потому что в кооперации деньги находятся, кооперация налогов не платит, если это не уход от налогов, если это на самом деле кооперация, совместное дело. Об этом мало кто знает. Многие думают, сейчас вот кооперация – это там плата налогов. Да, вы налоги платите, если вдруг вы товары на сторону продаете. А если вы кооператорам отдаете, возмещаете те вклады, паи, которые они совершили, то в этом случае это не коммерческая операция. Налогом она не облагается. Это означает, что все деньги останутся внутри здесь. И вы эти деньги сможете на социальные потребности живущих на этом месте людей, которых кооперация находит, потратить. Государству выгодно, да, напрямую, настоящему государству это очень выгодно. Потому что народ сам прекрасно понимает, что необходимо сделать. Дорогу ли там отремонтировать, мост отремонтировать, школу создать, там, досуговый центр спортивный и так далее. Там, для людей что-то устроить. Мы же сами прекрасно знаем, что нам надо-то. Вопрос денег нет. Да? И поэтому государство, начиная через посредников, чиновников, а посредники сейчас являются чиновники, да, посредники такие интересные, образовались, сбрасывают деньги, там Вась-Вась там своим родным что-то там еще распределяют, какие-то там липовые договора, и вот от этих миллионов и миллиардов остаются рожки да ножки. А так, представляете, все остается у нас, и мы сами распределяем, куда чего, без посредников. Еще раз, будет вопрос не откуда взять деньги, а куда потратить деньги, во что. А государство, имея второй уровень, государство, образующее экономической платформы, безналичный расчет и крупные предприятия, будут в кооперацию поставлять, что необходимо. И от кооперации получать, что необходимо. И денег у государства будет огромное количество также, потому что воров, чиновников не будет, которые будут эти посредники воровать, да? Понимаете, и там тоже воровство прекратится, потому что не надо деньги передавать через них. Банки отвалятся, вот эти все непонятные коммерческие, они тоже не нужны. Банк – это хранилище, и не более того. Не должен банк выдавать за проценты в рост деньги. Банк должен быть исполнителем, который выполняет волю народа. На то, чтобы там выдать деньги на что-то, там получить деньги, провести обмен и так далее. И не более того. Понимаете, и народный сектор, и экономики, и сектор государственный прекрасно будут существовать и дополнять друг друга. Ну, естественно, и международный сектор, где за твердую валюту, конкретно, не за какие-то там фантики, циферки, конкретно. Тебе нефть нужна? Вот стоимость такая-то, столько там килограмм золота. Пожалуйста, золото к нам, к нашу страну конкретно, получаешь нефть. Хранилище у нас будет, а не где-то там. У себя хранить будем золото. Да, твои активы пишем. Это там, для Нью-Йорка 2 килограмма. Это для Лондона 10 килограмм. А все остальное, все тонны наши. И все хранится у нас. Почему там в Цюрихе каком-то должно все храниться? Наше золото-то. Чего это вдруг? Не, наше золото пускай у нас хранится. У кого энергоресурсы, тот музыку-то и заказывает. Энергоресурсы у нас. Вода у нас. Земли пахотные у нас. Кто заказывает музыку? Мы заказываем. Поэтому и драгоценные металлы все, которые сейчас в обиходе идут между странами, тоже должны быть у нас. И мы сами определяем, по какому курсу и чего, а не по липам этим биржевым, которые принадлежат тем, которые в пирамидке оторваны, через глазик смотрят. Вот так все должно быть. Вот это паровоз будет идти по нашим рельсам. Поэтому и народный сектор, и государственный, не какие там АО, ЗАОК, я уже сказал, а настоящий государственный, будут друг друга дополнять. И уверяю вас, многие чиновники вздохнут с облегчением. Представляете, какой груз с них сняли, заботятся о какой-то там пенсионерке, о каком-то там пионере или еще кем-то, ком-то, да? Потому что этим будет заниматься наши структуры. Наши, народные, у нас и так будет все достаточно. А он, чиновник, будет наблюдать, чтобы взаимосвязи происходили в лучшем случае. И то вопрос, а нужен ли он будет? Ну, найдем место, чем заниматься чиновнику. Что, мы злодеи, что ли? Что, мы кого-то там собираемся уничтожать, убивать? Кто воровал, тот ответит. Кто бандит, ответит. А кто честный, что ему отвечать? Ну, совесть чиста у него, не воровал он. Ну, все, ты человек из народа, давай, живи с нами. Что ты умеешь делать? Руководить умеешь? Хорошо руководишь? Хорошо, давай поставим тебе вот на этот пост, руководи. Народ тебя изберет, будешь руководить. Ну, не изберет, извини. Вот есть лопата, тоже хороший инструмент. Ну, а почему нет-то? Так что вот, друзья мои, такая история, такое видение. Алексей, а вот ты в течение всего разговора упоминал и корпорации, допустим, там нефтяная даже, это просто огромная корпорация, да, алкогольная, да, ну вот, которая торгует ядами табак, алкоголь. Вот есть какое-то предложение, как можно вот эти существующие корпорации каким-то образом отодвинуть, чтобы они либо отошли, либо вообще ушли с этого рынка? Ну, ты имеешь в виду про изготовителей ядов, да? Ну, и их тоже, да. Ну, как с ядами-то быть? Яд, он в Африке яд, поэтому яд должен где продаваться? Яд должен продаваться в тех отделах, где ядохимикаты лежат. Это раз. Второе. Необходимо рассказывать населению, что, друзья мои, вы, конечно, можете себя травить, но это только дурак себя травит. И давать какую-то альтернативу. Рассказывать о том, как жить, что делать, чем заниматься, привлекать к каким-то полезным делам для самого человека, для семьи, для общества. А как быть с корпорациями с этим, которые производят? Да производят они, производят. Ну, во-первых, плановая экономика ядохимикатов будет определена тем, что ядохимикаты должны производиться в определенном количестве. Поскольку это опасно для здоровья человека, то, значит, они должны по акцизам производиться. Не, даже не так, нет, это должно быть государственное. А то же самое, что и с нефтянкой я говорил. Мы платим тебе за изготовление чего-то. Изготовил там тонну яда, который идет для каких-то целей. Ну, технический спирт там или еще что-то. Хотя там называют медицинский спирт. Да нет такого понятия медицинский спирт. Этиловый спирт есть название. Медицинского спирта никогда не было названия. Это придумки. Придумки каких-то недалеких людей. Откройте медицинскую большую энциклопедию и прочитайте. Там написано про медицинский спирт. Ну, вернее так, написанного про медицинский спирт вы ничего не найдете. Там есть этиловый спирт, где он применяется. И как питьевой никогда он не применялся с точки зрения, опять же, медицины здоровья. Поэтому медицинского спирта быть не может. А вот как химическое вещество, очень полезная структура. Ну, во-первых, это как и топливо может быть экологически чистое. Это дезинфекция, это обезжиривание. У меня вот есть, пожалуйста, спирт стоит в бадье. И такого, там несколько спиртов у меня разновидностей. Ну, мне в голову не придет их выпить. Вообще в голову не придет их выпить. Он 10-литровый стоит у меня там, бабышка. Ну и чего, канистра. Ну стоит и стоит. Нужно там взял, что-то развел, что-то размешал. Протер там башмаки, протер свои, обезжирил что-то, склеить что-то надо. Прекрасная вещь. Поэтому с корпорациями любыми, которые производят ядохимикаты, нужно разговаривать как с производителем ядохимикатов. Это должно быть государственное управление. И реализация ядохимикатов должна быть там, где реализуются ядохимикаты. И если уж мы говорим про какой-то там алкогольный переходный период, можно сделать так, чтобы где-нибудь там рядом со свалкой с вонючей стоял какой-то ларек без окон, без дверей, ну, вернее, с одной дверью, откуда наружу туда могут выходить, и второй дверью складской, куда могут заезжать с какой-то готовой отравляющей продукцией машины. Вот и все. И дальше по паспортам выдача будет. Без проблем. Хочешь отравиться? Ну, пожалуйста, езжаем туда, к свалке. Один магазин на весь крупный город. Езжай, пожалуйста. Ну, если ума-то нету, пропил, трубы горят, езжай. Становись в очередь. И ни в коей мере нельзя допускать производство домашних алкогольных изделий. Ни в коей мере. Полный вообще запрет. И там по 10 лет давать, к примеру. Ну, а тем, кто следит за законом, объявить премию за каждый самогонный аппарат, за каждую бутылку с вином, с брагой. Премия там 20 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Ну, большие премии такие. А тем, кто это, у кого взяли, тому срок 10 лет за уничтожение себя как человека, да, и своей семьи, и общества. Ну, к примеру, а почему нет-то? Надо людям рассказывать, ну, взамен что-то должно быть. А у нас было как? Либо запрещаем, но не рассказываем, либо рассказываем, но не запрещаем. А то и ни того, и ни другого. Вот сейчас вот это вакханалия повсеместно происходит. Человек должен понимать, кто он, зачем он. Травить себя нельзя, ну и должны быть меры. Только одними запретами не обойтись. Должны быть меры. Хочешь выпить, вот туда езжай, там, около помойки, можешь набраться, как свинья, наклюкайся. Без проблем. Ну и еще вопрос такой про образование, да. Вот подготовка кадров, ты сказал, да. Но у нас вот текущий уровень образования... Он очень низкий. Даже со школы выходя ученик, у него изначально очень низкий уровень образования, а он должен уже пойти в высшее учебное заведение. Вот как в этом случае быть? Какой? Вот должен быть, наверное, переходный период, может быть. Как вот эти кадры, ну, подготовить? Если мы все понимаем, что такое государство на самом деле, что это, в общем-то, большая семья, то тогда и образование в полной мере встраивается в вот эту самую семью и уклады жизни семьи. Образовывать человека на разных уровнях необходимо для того, чтобы он был человеком. Высшее образование не говорит о том, хороший человек или плохой. Высшее образование – это специалист, который занимается по конкретной тематике для того, чтобы всем жилось хорошо. Чтобы нашей семье большой, под названием государства, а с государством жилось хорошо. И поэтому образовывать нужно тех, которые нужны и которые способны, которые в дальнейшем будут трудиться на благо народа. Ну а поскольку таких не нужно огромное количество, то значит необходимо развивать не высшее образование, а техническое образование, гуманитарное образование в формате... То, что раньше называлось училища, профессионально-технические училища. Не вот эти вот ПТУ, как сейчас там представление, где там грязь какая-то, дураки там бегают какие-то, выпивают там. Нет, это уже извращенное ПТУ. Имеется в виду ПТУ, где на самом деле готовят мыслящих людей, знающих, специалистов. И если, опять же, мы обратим внимание на то, что проводилось во времена Сталина, то для себя подчеркнем, что институтов-то было меньше, чем профессионально-технических училищ. И как раз-то вот специалисты вот этого технического уровня, они и сделали страну великой. Специалисты высшего уровня разрабатывали планы, подготавливали проекты, а специалисты среднего уровня воплощали. Нет, вот когда нет вот этого вот среднего уровня технарей, настоящих технарей, то тогда сколько угодно ты создавай людей с высшим образованием, ну и будет глупость. Это то же самое, как песенка, помнишь, это 48 дирижеров и всего один скрипач. Ну вот дирижеров можно платить огромное количество, а музыкантов нет. То есть это один скрипач, а 48 дирижеров им дирижируют. Ну что, симфонический оркестр получился? Да нет. Поэтому нужно, чтобы был симфонический оркестр, были те, кто исполняет, были профессионалы своего дела, был руководитель, был дирижер, был технический какой-то там специалист, обеспечивающий чем-то, был тот, кто следит там за концертной деятельностью, как сейчас продюсер называется, и так далее. Вот это вот специалисты, которые обеспечивают, но без человеческих вот этих рук-то, без ушей, без умения, что получится? Да ничего не получится. То же самое в нашей жизни. Не Люди с дипломами институтскими сейчас все решают. Решают те, кто умеет. Так вот, необходимо вот этих умельцев подготавливать правильно, давать им возможности быть умельцами. А кому необходимо дальше, у кого мозги вот такие вот, головастики, давать свою возможность развиваться, чтобы они правильный проект считали, чтобы они правильные планы расписывали, ну и так далее и тому подобное. Чернорабочих должно быть меньше. А у нас сейчас получается, что человек, который с дипломом институтским, может пойти кем угодно работать. Хоть чернорабочим. Почему? Да потому что вот это в головах ерунда происходит. Ты должен поступить в институт. Зачем? Чем я буду заниматься? Главное, чтобы диплом был. Зачем? У нас что, культ поклонения диплому, что ли? Вот эта вот бестолковость должна из нашей жизни полностью быть вычеркнута, и мы должны от этого отказаться. Кстати, еще один из интересных тоже моментиков, на который следует обратить внимание. Владимир Владимирович Путин заявил, что мы должны выйти из баллонской системы. Это вот на днях произошло. Наконец-то! Ну, сказали, выступала Матвиенко, что ли? Ну, разные умные люди выступают. Можно по-разному к ним относиться. Вы знаете, мы проверили на практике это все. Оказалось недейственно. Ёлы-палы. Сколько ж надо было жизни-то покалечить, чтобы понять это все? Да все прекрасно понимали, что это все туфта и фикция. Просто совести и чести не хватает сказать. Ребята, мы повелись на эти все разговоры. Ничего мы не проверяли. Мы просто повелись за те ковришки, которые нам обещали. Вот честно надо было сказать. Чего не говорить честно-то? А то вот мы проверили, не подходит. Да изначально было, вам говорили специалисты, ерунда это все, для нас это не подходит. Вот то, что было при Сталине, дало эффект. За школьной партой мы победили своих врагов. Об этом наши враги говорят. А потом мы взяли самые худшие из их системы и свое лучшее переложили на ихнее. Ихние наложили на наши и разрушили. И ничего вы не знали. Да все вы знали прекрасно. И про иммиграцию прекрасно знали. И про то, что вы делаете. И про разрушение заводов, фабрик, предприятий. Переход на нефтерубль, там, который привязан к доллару и так далее. Все вы прекрасно знали это. Знали, что разрушаются предприятия в Китае, будете покупать. А чтобы в Китае покупать, надо больше продавать здесь своего. А им-то невыгодно дорого покупать, поэтому курс, тут надо с курсом поиграть. И поэтому за фантики, за фантики, за фантики. Вот и вся любовь. Ну, идут какие-то указания. Вопрос. Это так, указание, чтобы просто дверью хлопнуть, из одного купе в другой перейти в этом вагоне. Либо все-таки перевести поезд на новые рельсы. Да. И идем далее. Я вот думаю, нам переходить ко второй части или все-таки есть еще что сказать в первой? Да, Алексей, я думаю, что мы же много чего сказали по тому, куда мы летим и как чего. Даже предложения какие-то сделали. А если интересны экономические выкладки, я думаю, мы можем сделать отдельную передачу и прямо на доске разрисовать все вот эти вот элементы, алгоритм перехода, взаимодействия и прям поэтапно. На первом этапе вот это, на втором это, на третьем вот это, на четвертом вот это. Мы можем сделать такую передачу. Можно даже кого-то из экономистов пригласить и поговорить с ним. Да, вот у меня вернулся тот вопрос, который я хотел задать в голове. А вот временные рамки, вот примерно вот эти переходного периода и уже периода, который все будет действие, есть какие-то временные рамки, примерные хотя бы? Ты знаешь, я был всегда человеком, не понимающим, почему какие-то хорошие дела необходимо привязывать к каким-то знаменательным датам. Мне, например, очень сильно поражало, удивляло, когда я читал мемуары военных про Великую Отечественную войну, как подготавливались операции. Многие операции подготавливались к каким-то знаменательным датам. То Октябрьская революция, то там еще что-то, день рождения Сталина и так далее. И готов, не готов, пошел. А на мой взгляд, чтобы избежать лишних жертв, необходимо было готовить операции для того, чтобы победить, а не потерять людей. Вот такие вот просчеты были среди задализов, которые ради того, чтобы там начальнику сказать, вот мы ради тебя это делаем, вот нужно, в общем, все делать вовремя. Поэтому по готовности людей, а готовность людей определяется средствами массовой информации, которые правильно доносят информацию, подготовки экономических выкладок, плана развития, подготовки кадров, ну и исходя из того, что делается в мире, насколько мы быстро можем соскочить, насколько быстро у нас готова база для перехода на самостоятельное обеспечение. Вот исходя из многих-многих этих факторов, нам необходимо ставить какие-то планы. Ну, так вот, если говорить с точки зрения дубины, то, в общем-то, за 1-3 года можно всю экономику России перестроить. Ну, если дубиной. Посадить. У нас есть хорошие кресты, недавно построенные, где есть даже комнатки типа люкс, где телевизор тебе, и мягкие кроватки, и санузел отдельный. Ну, все замечательно, и душ даже есть. Ну, почему бы, например, тем, которые привыкли в хорошей обстановке жить, там не посидеть, не подумать о делах каких-то таких не очень хороших, в чем-то признаться, написать какие-то мемуары о содеянном. Вот. Но это вариант дубины. Заводы строятся очень быстро. Очень быстро. На моих глазах несколько заводов были построены в чистом поле и оборудованы. За месяц подготавливается площадка, за 3 готовы все стены, пол заливается, цементируется, потом внутреннее устройство, автоматика заводится. За это время готовятся специалисты. Через полгода, год предприятие начинает работать. В чистом поле, вообще без всего. Поэтому за 1 год можно по всей России столько всего выстроить. Да и специалистов можно пригласить. Тех, которые бежали на Запад, которые понимают, что там не сахар, там сейчас колбасить начинает. Вы предоставьте специалистам научные городки. Не в городе Москве, вонючий каком-то там отравленном мегаполисе, а в нормальной, построенной экологической деревне, экологическом городке, где и работать можно, и трудиться, и с детьми отдыхать, и лес рядышком, и так далее, где вот живешь и радуешься. И тебе хочется жить, тебе хочется трудиться, тебе там творчество прет. Через определенные структуры приобрести то, что я сказал, роботизированные целиком линии роботов, там еще чего-то, еще чего-то. Все это можно сделать, было бы желание. Потому что для капиталистов единственный показатель, продам, не продам, являются деньги. Санкции все, это все, как показала практика жизни, ерунда, все это фикция. Они там 1000 санкций приняли и чего? Ну что дальше-то? Ну закрылся Макдональдс. Вместо него открылось другое что-то. Что произошло-то? Ну, все же прекрасно понимают, ну, дурь произошла. Ну, вывеску сменили, переписали договор, вместо Макдональдс теперь другое имя. Что, продукция стала лучше? Да та же самая ерунда. Может быть, даже еще и хуже стало где-то местами. Что там, другая компания закрылась, переписали. Как работали межгосударственные транспортные компании, так и работают. Тот же самый Китай, Тайвань, как поставляли, так и поставляют. Ну, просто, да, раньше можно было через одну страну поставить, теперь через другую. Ну, кто-то быстрее поставляет, кто-то чуть медленнее стал поставить. Но поставки-то идут. Ну, пришел он на 10 дней позже, этот станок. Ну что, мир же, что ли, с катушек слетел? Да не слетел. Все как было, так и остается. Вопрос в том, мы кто? Мы страна, семья ради человеков. Поэтому надо сделать условия, чтобы человек понимал, кто он, для чего он пришел в этот мир, чтобы он был хозяином этой земли. Либо все-таки это царство, государство, где есть рабовладельцы и есть скотообразные, человекообразные существа, как скот. Это другой подход. Вот сейчас мы стоим вот на понимании, на сломе понимания, что там наверху. Торкнуло кого-то, нет? Поймут, не поймут? Капиталисты вот эти поймут, не поймут, что их там не ждут на Западе, их там не ждут и на Востоке тоже. У них свои есть капиталисты. И там сейчас труднее жить становится. И поэтому кто туда бежит своими кошельками, он там свой кошелек оставляет, а потом с голой попой скачет там. Он там больше никому не нужен. Примеров огромное количество. И поэтому начинают задумывать, что делать. Куда деньги-то вкладывать, как сохранить? А народ-то недоволен. Народ-то так подумает, может за вилы взяться? Как вы думаете, кого на вилы-то первым делом посадят? Да детей ваших будут сажать, внуков ваших будут сажать, недовольные люди-то. до вас доберутся. Что думаете, охранники, которые к вам приезжают на месяц вахтовым способом, откуда там из Тамбова, откуда-нибудь там из юга, севера, они что, за вас впишутся, что ли, когда народ поднимется? Да не впишутся они за вас. И ваши 6-метровые заборы будут просто прикрывать свет от той крови, которая будет хлестать внутри этих ваших заборов. Вашей крови. И охранники, может быть, даже еще и помогут народу. Первые сдадут вас в дело, там, бункер, где там кто прячется, какие ключи есть и так далее. Поэтому вот многие начинают об этом думать уже. Куда, вот чего они делали? Воровали, воровали, а дети-то выходят в этот мир. Воровали-то для чего? Чтобы ребеночек тебе жилось хорошо, внучок тебе жил. А внучок или ребеночек выходит в этот мир, а там на него плюют. Потому что ты из той семьи, которая воровала, которая нас обворовала, которая нас нищими сделала. Это ты, сын чиновника, ты, внук чиновника, который вот допустил вот до этого нашу страну, который сделал вот так вот. Как с тобой будут обращаться, внучок? Так что вот многих чиновников сейчас такие вопросы возникают в головах. Время слома идет. Отвечать пора. Вот так вот. Ну, тогда мы переходим ко второй части, потому что вопросов и реплик у нас накопилось уже довольно приличное количество. Я нажимаю кнопочку и идем дальше. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – наш паровоз «Куда летит? Конец цивилизации». За время обсуждения набрались у нас и вопросы, и реплики. И первую реплику пишет Кирилл Корюшин. «Инстинкт самосохранения и страх наказания пока что мешают людям объединиться и совершить хоть какие-то решительные действия. Пока что». Да здесь очень просто, на самом деле. Кирилл, конечно, прав, но, однако, инстинкт самосохранения и страх иногда является двигателем, не самым, может быть, лучшим, не в лучшее направление, но двигателем народных масс. Поэтому, когда возникает вопрос о том, что все, кислород перекрывают, то начинаете руками двигать, чтобы убрать препятствия, которые перекрывают кислород. И если вот здесь все будет происходить все хуже и хуже и хуже, то будет как в поговорке. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И чем хуже, тем будет лучше. То есть так, еще одна такая поговорка. Поэтому мудрый не допускает проблем, а дурачок все время решительно, самоотдачей, героически решает те проблемы, которые, в общем-то, сам же создавал, либо из-за которого эти проблемы и создавались. Вот первая часть у нас закончилась, и Олег вот здесь в чате пишет: «Чую военный переворот». Да, этот военный переворот летает вообще над многими странами мира, в том числе над Россией. Пока России удалось, за счет большого количества различных ведомств, там где-то там сдерживает, где-то прослеживает, там вот этих вот, которые расшатывают и так далее. Пока удалось. Я очень хочу, чтобы военного переворота вот кровавого и жесткого не было, а чтобы это был эволюционный переход в развитии через понимание, через осознание. Это всем будет выгодно, абсолютно всем. И тем, которые сейчас при деньгах, и тем, которые уже деньги потеряли, и тем, которые никогда денег не имели. Это будет выгодно всем. Поэтому я ратую не за военный переворот, я ратую не за свержения какие-то, не за революции, ибо революции всегда проводились против нас, за наши же деньги, нашими недругами. А я ратую за развитие через понимание. А понимание должно сеяться, ну, создаваться условия. Вот мы сейчас этим и занимаемся. Мы варианты рассматриваем и думаем, как сделать так, чтобы Россия, Русия осталась крепкая и сильная, целостная и прирастала землями, нашими братьями, сестрами и добрыми друзьями. А не чтобы она развалилась и трещала на маленькие кусочки, как это хотят наши негодяи. Кстати, вот недавно, опять же, вот, сколько сегодня мы... Владимир Владимирович, вспоминаем, да? Недавно сказал, так что есть такой план раздербанить нашу страну. Да он-то нам был известен, этот план, давным-давно. И карты мы видели, это принадлежит Америке, это Канаде, это там Франции, это Японии, Китаю и так далее. Мы эти все планы уже видели, и они идут еще со времен революции Октябрьской. И до революции эти планы уже были. И гражданская война там корректировки вносила, и отечественная война. Много там планов было своих и карт было нарисовано, как будем дербанить. Они уже с собой там решали. Ну, что вы думаете, что-то изменилось? Да все то же самое, как было, так и осталось. Здесь вообще можно создавать кучу исторических программ о том, как наши предки сумели выстоять в этой ситуации, и начиная, например, там, от Олега, от Святослава, который, на мой взгляд, является собирателем и освободителем земель русских. Вот прямо эти можно передачи сделать, и как все время шли вот эти походы, раздербанивания и так далее, как нас разделяли. Но это отдельная история. Поэтому насчет революции как-то вот не хотелось бы. Ибо революция – это будет последняя, скорее всего, революция, вот если она произойдет, последняя революция в славяно-русском мире. Не потому, что будет счастье. Если произойдет революция, то это будет кровь наша, пролетая, это будет последние капли крови, выжатые из наших славяно-русских тел. И нас просто как славяно-русов больше не будет. Да и многих коренных народов тоже не будет. Как только славяно-русов перебьют с другими народами, как с населением, которое занимает чужую землю, они же уже ее считают своей, они станут не нужны. Поэтому на них будет устраиваться охота, будут там их травить, уничтожать, в гетто сбрасывать и так далее и тому подобное. И это все в планах есть. Олег Ковалев пишет реплику. Согласен с Алексеем про президента. Страна захвачена со времен Гольштейн-Гаторовских, Романовых. Реформой Никона насадили чужую религию. Лжепетр извратил уклады, культуру, еду, питье. Хрущев продолжил разрушение института семьи, легализовал аборты. Ельцин сдал территории, а сейчас резидент сдает население. Как противостоять? Знаем, говорим, самых активных устраняют физически. Здесь не надо входить в конфронтацию. Если вы ходите в конфронтацию в условиях, когда вокруг вас ставленники враги, то в этом случае тогда вы от врагов и получаете. Ну, представляете себе, например, Штирлиц пришел бы и вместо вот этой вот буквы В, которая у него была, да, повесил, например, там красный значок какой-нибудь, красный флажок, ну и как там в анекдоте, трусы серпом и молотом, да, и на пляж бы у них пошел. Что бы было? Если бы партизаны в Смоленщине в 41 году вышли, к примеру, там, к представителю немецкого руководства, какому там гауляйтеру, и устроили пикет, что мы против вас, там, мы свободные люди, убирайтесь отсюда, ну что было-то? Вот почему-то сейчас многие думают, что вот это все не действует. Все это действует. Надо понимать, врагов, преступников специально насаждали. Насаждали в нашем обществе, во все структуры власти. Прям пропихивали, пропихивали. На это огромные суммы денег выделялись. И количество таких еще достаточно большое. Поэтому где-то местами заявлять в открытую, вот так вот, давайте мы сейчас это сделаем, без разведки, без понимания, кто перед тобой, смысла нет. А уж тем более заявлять хоть какие-то претензии на там, бунты какие-то, на свержения. Ну, ребяшки, ну, это неумно. Это совершенно неумно. Почему? Потому что, во-первых, это будет расшатывание всей территории, этого сейчас только и ждут. Это раз. А мы должны, наоборот, собирать землю. Второе, на основе этого может разродиться, опять же, очередная революция либо бойня. Но если вам не хватает крови, если вы собираетесь выступать на стороне наших врагов, ну, давайте тогда такой способ наш. Я же предлагаю другой способ. Неоднократно уже предлагал. И сегодня, в частности, о нем тоже говорил. Стать надо хозяином своей земли. А хозяин тот, который не просто себя заявил хозяином, живым человеком, там, женщиной, мужчиной и так далее, а тот, который делами хозяйствует. Тот, который объединяется с такими же хозяйственниками, который свой фонд, кош собирает, а не несет деньги нашим врагам. Вот такой хозяин. Вы представляете, я хозяин, но при этом я ничего не имею, я еще работаю там, попа в мыле, например, на какого-то врага. Я знаю, что он враг, но я на него работаю. Но это же бред какой-то хозяин-то. Маленький ребенок глупый, который не понимает. Давайте я сейчас революцию устрою. Ну давай, устрой революцию. Кого ты бить-то будешь вилами в бок? До того, кто к тебе попадется. На кого тебе укажут? На того, который тебя подставит для того, чтобы ты его кольнул. Ну, пыл прошел, а потом пришли тебя, грохнули самого, и все. И того нету, и тебя нету. Ну и зачем была революция нужна? Поэтому все надо делать с умом, рассчитывая, планируя, понимая и не разрушая нашу Родину, не уничтожая ее, не уничтожая народ. Если ваши деяния ведут к уничтожению народа, вы первый же враг этого народа. Значит, вы трудитесь, работаете на благо наших врагов, даже если ни копейки денег с этого не получили. Вот это надо понимать. Идем дальше. Кирилл Корюшин, реплика. Возможно, когда война коснется каждой семьи, и в каждой семье будет погибший на войне, тогда, может быть, люди и поймут что-то. Возможно. Ну, конечно же. Если, не дай бог, это вот будет все разрастаться, хотя есть способы решения проблемы намного быстрее и эффективнее, их можно было применить еще в прошлом году и закончить это все буквально за один месяц, без кровопролития серьезного, без разрушений. Ну, было все по-другому. Но, видимо, кому-то нужно несколько раз по территории туда-сюда катком военным прокатиться, чтобы побольше народа оттуда выдавить, побольше смертей, чтобы было. Но чем больше смертей, тем больше озлобленности. Вопрос, куда эта озлобленность перейдет? Очень часто озлобленность переходит не на тех, кто устроил бойню, а на тех, кто в этой бойне участвовал. Вот этот горизонтальный взаимоотношение на первой ступени. А за ними обязательно кто-то стоит большие, которые науськивают. А за этим большим стоит еще кто-то большой, который рассказывает, как это сделать. Есть такая картинка. Двое дерутся, один якобы москаль, другой якобы хохол. Такие прям. За ними стоят такие два упыря серенькие. Руки в карманы засунули одному, другому вытаскивают, а пальчиком и тыкают, кто их враг. А еще один вариант, когда на заднем фронте находится дядюшка такой, в шапочке полосатой со звездочками, который довольно улыбается, как все идет по его плану. К сожалению, многие люди это не могут понять. Оттого и проблема. Но если будет много смертей, что очень страшно, люди могут озлобиться друг на друга, если не будут иметь информацию. А могут думать о том, что будет. Но, что делать? Но могут найтись и те, которые укажут на нового врага. И озлобленные люди пойдут бить нового врага, который будет подставная личность, и не более того. Вот это допускать нельзя. Кирилл Корюшин, может ли стать выходом отказ от ресурсов, которыми мы по факту и так не распоряжаемся, но спасти их ценой русский народ, пусть и лишившись части территории России? Никаких частей территории раздавать нельзя, никаких ресурсов отдавать нельзя. Необходимо стать хозяевами этих территорий и этих ресурсов. Об этом я уже сказал. Максим Коган. Алексей, все красиво говоришь, но как это осуществить, когда каждый второй научен воровать и набивать свои гаражи народными достояниями? Слишком много в России биомусора. Максим, об этом я уже говорил неоднократно. Семинары провожу. Ближайший у нас семинар запланирован в Краснодаре. Встречи различные проводим, где мы рассматриваем все варианты выхода из сложившейся ситуации для того, чтобы стать хозяином. Славяно-русская варность вам в помощь. Вы при помощи вот этой самой славяно-русской варности, наследия наших предков, сможете определять, кто вы, кто перед вами. И с теми, кто воры по своему призванию, предназначению, либо кого превратили в воров, будете иметь дело как с ворами. И не более того, серьезных дел с ворами нельзя допускать, с обманщиками, с глупцами, бесполезно. Поэтому вы должны определить, кто для вас друг, товарищ, брат, на кого можно положиться, как вы себя можете проявить, как другой кто-то может проявить. И вот только с такими начинать делать. Все остальные, тот, кто, как вы тут сказали, биомусор, да, они же тоже не дураки. Эти люди хотят жить. И если вы им предложите вариант жизни, а не выживания, и условия, что воровать нельзя, необходимо это делать, иначе не будет у тебя нормальной жизни, уверяю вас, большинство резко перестанут воровать, резко перестанут себя уничтожать и станут первыми среди первых, которые будут делать праведные дела. Эта история наша показывала неоднократно. Примеров огромное количество. Идем далее. Илья Штемберг. Реплика. Нужно вернуть такое понятие, как враг народа. Да, много людей попадут под это, но это дурные люди, требующие перевоспитания, в кавычках. Глядишь, и общество выздоровеет. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Как растить детей, когда БПЛА взрываются, ракеты летают? Страх уничтожить? Дмитрий, а как люди жили в времена серьезных потрясений, революции, гражданской войны, репрессий, которые устраивали, в общем-то, наши тоже враги? Если вы внимательно посмотрите фамилии тех, кто репрессии устраивал, кто был начальником лагерей, каких-то комитетов, вы удивитесь. Русских людей там особо нету. Там есть определенные личности, определенных национальностей, которые всего творили. Ну, как вот жили во времена Великой Отечественной войны? Как жили? Как во времена смуты жили? Помирать собираешься, а поле засевай. Помирать собираешься, а ребенка воспитывай. Так надо жить. И в трудные времена рождаются сильные люди. И сильные люди создают через усилия светлые и добрые времена. Но если не передать мудрость, то тогда добрые времена рождают слабых людей, и слабые люди порождают трудные времена. Поэтому в трудности, в жаре куется металл. Закаляется сталь. Прочитайте, как закалялась сталь. Прекрасный рассказ. Не было бы трудных времен, да и не закалилась бы сталь. И вот поэтому необходимо это все понимать, необходимо своим детям, близким доносить информацию. Не насильно, нет, а через доброту, через слово, через осознание, через логику, в конце концов. Хотя сейчас скажут, думаешь, что логики нет. Ну да, но стараться доносить, развивать логику, проявлять интерес, возбуждать интерес, развлекая, увлекать, увлекая, направлять, направляя, действуй. Так что вот, жить надо, жить во все времена. Владимир Кочубей, добрый вечер. Как донести до своих родных и друзей, что идет война за Родину и нас всех? Слушают и не слышат. Если слышат, то наполовину даже не слышат. Наши предки сохранили Родину до наших времен. Владимир, ваша задача сеять. Просто сеять знания, информацию, без напряга, без насилия, без нажима. Просто сеять, давать информацию, какие-то ролики смотреть, какие-то статьи. Просто сейте, сейте и сейте. Кто разумеет, тот разумный. Кто разумный, тот поймет. Кто поймет, начнет делать. А других жизнь научит. Жизнь мудрее нас. Сколько не учи дурака, пока палкой по хребтине от жизни не получит, или от другого дурака, который живет в этой жизни, с места не сдвинется. Поэтому ваша задача – отдавать, сеять. А принимать, не принимать – это их проблема. Не примут – будут другие обстоятельства, другой язык обстоятельств, другие времена. Не переживайте, делайте свое дело. Дмитрий Иванов. В Белгородской области губернатор каждый день общается с народом. Это народовластие. Он всегда слушает народ и пытается ему помочь, но подручные все время ступорят. Демократия сама по себе такая? Демократия к народовластию никакого отношения не имеет. Об этом у нас было несколько передач, где мы подробно это все рассказали. Демократия – это управление демоса. Демос – это не народ. Демос – это свободные, вольные граждане, имеющие у себя недвижимость, землю и рабов. Это демос. Вот демократия – это кратос, это управление, это руководство управления вот этих самых рабовладельцев. А охлос и прочее, прочее – это не демос. Те, у которых нет рабов, они к демосу отношения не имеют никакого. Поэтому сейчас, на самом деле, демократия, когда есть рабовладельцы, есть народ. Но это не народоуправление. То, что стопорят подручные, ну так, знаете, это похоже больше на такую приговорочку о том, что царь-то хороший, бояре плохие. Если царь вокруг себя содержит лизоблюдов и прихвостней, которые стопорят его дело, ну, значит, в этом есть какой-то интерес этого царя. Я бы, например, если хотел исправить ситуацию в народе, ну, я бы, наверное, спросил у народа: народ, а как исполняются мои поручения? Ну, если же вот он общается каждый день. Народ, а кто не выполнил мои поручения? Прям пальчиком покажите. Я с ним разберусь. Вот это было бы, на мой взгляд, более серьезно. А когда я каждый день разговариваю с народом, общаюсь, и потом какие-то выписываю поручения, это все стопорится, и я у народа не узнаю, ну как, ребятушки, хорошо ли вы стали жить? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Если это не узнаю, ну тогда это все профанация и фикция. Общаться можно бесконечно долго, в том числе и с покойниками. Идем дальше. Идем дальше, Максим. Коган, никого не хочу оскорбить, но думаю, о таких глобальных вещах очень рано. Навряд ли из слушателей, кто из слушателей умеет печки класть, дома рубить, не знают, для чего нужна барана, но эти люди уже будут перекрывать краны. Ну, давайте будем молчать и не говорить об этом. Если вы не имеете великой цели и ее не обрисовываете, не рассказываете, не показываете людям, то этой цели великой не существует. Не донесенной до людей – пустышка. Это наша задача – сеять, будить, рассказывать. Тот, кто готов, отправлять на курсы, показывать, рассказывать, объяснять. То уже курсы прошел и способен что-то делать, помогать, создавать что-то, объединяться. Так что о глобальных вещах необходимо мыслить изначально, ибо мы живем в великом мире. И если мы о нем не думаем, то мы будем сваливаться в политику. Политика – это грязное дело, это маленькое. Мы поэтому политикой не занимаемся, мы занимаемся мироустройством. А политика – это служение какому-то классу определенному, либо исполнение каких-то определенных задач от того, кто политика содержит, если уж честно говорить. Поэтому политикой не занимаемся, мы занимаемся большим. И когда мы говорим о мироустройстве, это как раз то, что пробуждает в человеке человека. Как только задумался человек, кто он и как ему жить дальше, исходя из понимания, вот это человеческое в нем проявляется. Поэтому мы об этом говорим. И об этом говорить никогда не поздно. Вернее, никогда не рано. Никогда не рано. Бывает, наоборот, поздно, что уже все, тебя несут уже на погост. И неся на погост в гробу, да, там, либо в урне с пеплом, начинают разговаривать с твоим пеплом, либо с твоим трупом о том, как бы хорошо жить и что бы хорошо сделать на следующий год. Там хату побелить или там проборонить правильно и так далее. Дмитрий Иванов, Алексей, в чем хранить валюту? В банках и в бумажках это работа на хозяина закулисного. А как же тогда? В банках помидоров и досках с энергией. Дмитрий, а с чего вы взяли, что нужно какую-то валюту хранить? Что в вашем понимании вообще валюта? И почему вы решили, что только одними помидорами что-то измеряется? Ведь существует еще и недвижимость, средства производства, человеки, животные, имущество другое. Что в помидор? Что так упрощать-то все? Как дети? Хорошо или плохо? Я вот даже на такие вопросы как-то отвечать особо не хочу. Но как-то, извините меня, но не тот уровень. Давайте в детском садике, там вам расскажут, дети, в чем хранить валюту. Здесь не об этом разговор. Константин У. Здравствуйте. Вопрос. Что нужно сделать, чтобы пути нашего эшелона не взорвали партизаны? Благодарю. Партизаны всегда борются за что-то. Поэтому, если вы не понимаете, за что борются партизаны, вы никогда их победить не сможете. Это раз. А во-вторых, если партизан занялся самоорганизацией, это говорит о том, что это очень хороший человек, который пытается что-то изменить. Раз так, то с партизаном нужно договариваться, понимая, кто, зачем, почему. И вполне возможно, что партизанскую деятельность можно будет направить на дела более праведные, которые, наоборот, будут охранять эти пути. Не путайте партизан и диверсантов. Диверсант – это тот, кому или заплатили деньги, или кому-то там накрутили в мозгах что-то, и он делает свое дело, уничтожая вражеские какие-то коммуникации, уничтожая врагов, так, чтобы его особо не было видно. Ну, незримый фронт, так называемый. Вот не путайте партизан и диверсантов. Это не одно и то же. Поэтому с людьми надо разговаривать, людям надо объяснять. И тогда они становятся вашими соратниками. И тогда они и будут охранять, и защищать этот путь, и ремонтировать в случае чего. Потому что они будут знать, что именно по этому пути к ним доставят необходимое продовольствие. Они по этому пути смогут сами куда-то поехать, детей своих отправить, к ним кто-то приедет в гости и так далее. Разговаривайте с людьми. Сеете доброе, вечное, красивое, чтобы счастье было у всех. Благодарю, Алексей. Вопросов и реплик у нас больше нет. И в заключении программы предлагаю тебе сказать заключительное слово. Пожелать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, сейчас хочу еще один прочитать комментарий. Ансерг Голан. Золотой и серебряный стандарты были придуманы для лохов, ну или для лохов. У этих металлов другое предназначение. Да, конечно же, у этих металлов совершенно другое предназначение. Однако из-за того, что они редкоземельные, ну, редко встречаются. Не, редкоземельный металл для отдельной группы, но редко встречаются и меньше портятся, то, конечно же, на них был положен глаз с точки зрения того, чтобы сделать каким-то эквивалентом чего-либо. Сам по себе эквивалент ничего плохого не имеет, как мера хранения. Однако я согласен с тем, что другая должна быть мера хранения. Должно быть понимание, что человек превыше всего. Знания и умения человека превыше золота и серебра. Поэтому на каком-то этапе твердая валюта для понимания тем миром, который живет в стандартах золота, серебра, платины и редкоземельных металлов, должна быть введена. Это чтобы ограничить вывоз нашего достояния, продажу нашего достояния за фантики. Ибо фантиков можно бесконечно много напечатать, а у золотишка, серебра, платины и других металлов еще нужно подобыть где-то. И их придется отдавать. И чем больше дашь, тем меньше у тебя становится. Это первый этап всего лишь навсего взаимодействия с внешним миром. Второй, третий, четвертый, они будут потихонечку исключать оборот золота, серебра, платины и так далее. Но до этого надо дожить. Поэтому я приводил это как пример для переходного этапа первого для внешней экономики. Ну, а нашим людям, слушателям, зрителям, человекам с большой буквы желаю добра, радости и счастья. Будьте здравомыслящими, с чем будете человеками, будете хозяевами жизни, и тогда мир будет таким, как это надо всем нам. Быть добру. Благодарю, Алексей. Благодарю зрителей и участников. Благодарю за участие в эфире активное, за вопросы, за реплики. В свою очередь хочу сказать, что эфир у нас прошел очень хорошо, и мы посеяли семя здравое. Может быть, кто-то не согласен, может быть, еще есть какие-то мнения. Но я думаю, что эти все мнения нужно во взаимодействии решать. Вы всегда можете написать через форму обратной связи и прийти также к нам на эфир и предложить свои предложения, которые, может быть, совместно с нашими предложениями будут еще интересней и лучше. А сегодня по одному из современных календарей, 28 февраля 2023 года, на Народном славянском радио проходил эфир «Наш паровоз куда летит? Конец цивилизации».